Том 16, глава 6. Том 16, глава 6. Была ли хоть одна причина сомневаться в нем? Президент Ким понял одно. У Джин Чоль был абсолютно серьезен. Так что он спешно пробормотал ответ, даже не давая себе достаточно времени, чтобы раскрутить эту ситуацию в своих интересах. Конечно, охотник должен выполнять работу охотника. Я был слишком опрометчив в своем намерении. Просто соскочило с языка. У Джин Чоль сурово смотрел, как бледный президент безостановочно кивает головой. Затем он встал со своего места, намереваясь уйти. Даже некоторое время спустя после его ухода, президент и высокопоставленный чиновник не могли встать со своих мест. Их ноги стали словно ватными. Только тогда они осознали, насколько страшными могут быть люди, называемые охотниками. «Что-то случилось там, сэр?» – спросил сопровождающий. Он заводил машину, пока У Джин Чоль садился внутрь. «А что, так видно?» «Да, сэр». Его сопровождающий был агентом отдела наблюдения. У Джин Чоль посмотрел на новичка с детским лицом, фактически младшего сотрудника из того же отдела. Тот напомнил ему те деньки, когда он сам был новеньким. У Джин Чоль позволил довольной улыбке прокрасться на его губы. Я просто впервые исполнил обязанности президента с тех пор, как получил эту должность, вот и все, скромно ответил он. У Джин Чоль откинулся на спинку сиденья. Раньше это место занимал Гугун Хи, когда куда-то направлялся. Новоиспеченный президент с добротой вспомнил покойного президента ассоциации, который своими действиями на благо других охотников заслужил гнев и ненависть многих влиятельных людей Кореи. Какое облегчение! Благодаря холодному взгляду и крепкому телосложению, У Джин Чоль уже привык к тому, что его ненавидят и боятся. Если бы это было одной из обязанностей президента ассоциации, то он бы с радостью ее принял. В тот момент У Джин Чоль решил занять должность Го Гун Хи. Он знал, что будет продолжать вести себя в той же манере и дальше. «Куда едем теперь, сэр?» – вырвал его из раздумий водитель. «В ассоциацию». Президент очень хотел отправиться домой и отдохнуть, хотя на самом деле он с радостью сбежал из офиса на эту должность. В любом случае, впереди его ждала еще гора работы. «Тогда отправляемся в путь, сэр». Кажется, водитель понял мысли У Джин Чоля и нажал на педаль газа. Автомобиль с двумя мужчинами внутри легко выскользнул с территории синего дома. Сколько же времени прошло в дороге? У Джин Чоль сам не заметил, как уснул, уставившись на пейзажи за окном, что быстро проплывали мимо. Затем он внезапно проснулся. Перед взглядом президента предстал бесконечный океан машин, заполнивших дорогу и медленно ползущих вперед. Хотя Сеул печально известен своими забитыми дорогами, такая пробка казалась маловероятной в середине буднего дня. Неужели снова врата появились прямо посреди дороги? Чувствуя себя немного обеспокоенным, У Джин Чоль просканировал свое окружение. К сожалению, общая атмосфера на дороге казалась слишком подозрительной для чего-то столь простого. В тот момент все водители остановили свои машины и вышли из них, чтобы посмотреть на небо. И это были не только водители. Даже люди на тротуарах и пешеходных переходах замерли на месте и уставились в небо над головой. В их число попал и сопровождающий, который вытягивал шею со своего места, чтобы посмотреть вверх. «Да что здесь творится?» – все больше удивлялся новый президент. Почувствовав себя по-настоящему встревоженным, У Джин Чоль быстро потряс водителя за плечо. «Эй, что происходит?» – задал он вопрос. «Президент ассоциации!» – дрожащим голосом пробормотал водитель, затем наклонился и указал пальцем в небо. «Там, сэр». В одно мгновение все мышцы У Джин Чоля напряглись. Неужели его глаза обманывали его? Нет, не может быть. Ведь окружающие люди смотрят на небо с точно такими же лицами. Он не хотел верить тому, что видел. У Джин Чоль, как и все остальные, на дороге выскочил из машины. Его глаза не лгали ему. Президент долго вглядывался в небо, прежде чем на его лице появилось выражение чистого, неподдельного шока. Как? Как такое может быть? Результат теста оказался вполне удовлетворительным. Походка Джин Ву, который возвращался домой, была бодрее, чем когда-либо прежде. Бер стал действительно сильным. Гораздо сильнее, чем ожидалось первоначально. К сожалению, Игрит не смог прокачаться. Но одни только успехи Бера уже были отличным результатом. Без сомнения, все лучшие охотники были поражены зрелищем, которое происходило в подземелье в тот момент. Джинву представил Ча Хаен, ее широко открытые глаза и ухмылку на губах. Прошло много времени с тех пор, как они виделись в последний раз. У него внезапно возникло желание с ней поговорить, но он пресек в себе это. Джинву думал, кому позвонить. Томусу Андре или Ренату Нирману. В итоге он решил позвонить американцу. Он практически догадался, для чего здесь находился немец. Но он не мог понять одного. О чем думал охотник, который имел второй ранг в мире и появился здесь без предупреждения? Ответ на звонок последовал мгновенно. «Мистер Сон!» Волнуясь, что Джин Ву снова бросит трубку, Томас Андрея попытался быстро сказать то, что хотел. «Я привез вам фантастический подарок, мистер Сон!» «Подарок? Интересно, интересно. Какого черта?» «Если у тебя было что-то подобное, ты должен был сразу мне сообщить». Джин Ву говорил с американцем полушутя, но затем вдруг столкнулся с тишиной по ту сторону линии. «Я очень рад слышать, что вы с нетерпением ждете моего подарка!» Наконец послышался голос. «Хорошо, где мы встретимся? Я хочу передать подарок как можно скорее!» «Где тебе будет удобнее?» – спросил Джин Ву. «Вы можете прийти туда, где я сейчас нахожусь? Эти ребята слишком опасны, чтобы разгуливать с ними по улице, понимаете ли?» «Слишком опасны, ребята?» Джин Ву на мгновение задумался, но все же сказал Томасу Андре, что скоро приедет. «Погоди, это ведь точно не бомба, да?» «Конечно же нет. Было бы гораздо эффективнее атаковать лично, если ты являешься охотником особого уровня, нежели пытаться взорвать». Джин Ву начал несколько сожалеть о том, что забыл спросить, какой именно подарок его ждет. И в тот момент к нему внезапно обратился Бер. «О, мой король! М? Могу я получить разрешение на битву с этим иностранцем?» Джин Ву немного поразмыслил над этим, а затем потряс головой, чтобы отвлечься от этих мыслей. Чем он вообще здесь интересовался? Конечно, ему и правда было любопытно узнать, насколько сильным стал Бер, но он никак не мог позволить своему теневому солдату драться с Томасом Андре. Он не хотел видеть, как американец получит ранение, или что еще хуже, Бер окажется уничтожен. По их нраву можно было точно сказать, что они не будут драться лишь до первой крови, даже тогда. И все же сам факт возникновения таких мыслей свидетельствовал о том, насколько вырос Бер за все время. Желание бывшего муравьиного короля испытать свое усиленное тело было отчетливо слышно в его голосе. «Бер, пожалуйста, даруй своему скромному слуге твою мудрость, о мой король. Скоро наступит время, когда ты сможешь свободно проверять себя на прочность столько, сколько захочешь. Так что не нужно спешить. Покорный слуга примет ваши слова к сердцу, мой король. А еще тебе следует перестать смотреть исторические дорамы по ТВ. Ты в курсе, что твоя речь в последнее время стала очень странной? Верный слуга должен слушаться своего сеньора. Просто скажи «да», сделаю, ладно? Скажи «да», просто «да», ничего больше. Да. Очень хорошо. Теперь, когда он наконец поговорил с Бером, Джин Ву в прекрасном настроении отправился на встречу с Томасом Андре. «О, мистер Сон, вы даже не представляете, как долго я ждал этого момента!» Томас Андре поприветствовал Джин Ву в своем гостиничном номере с распростертыми объятиями. Получать подарки, конечно, очень приятно, но не стоит недооценивать ту радость, когда даришь их сам. С тех пор, как Джин Ву упомянул, что ему нужны новые короткие мечи, Томас Андре считал дни до того момента, когда наконец сможет передать самое лучшее оружие своему новому другу. До этого оно лежало в хранилище гильдии. Он бы явно не полетел через океан в эту далекую чужую страну без веской причины. Как отреагирует парень, которого Томас Андре лично признал лучшим охотником в мире, когда увидит этих плохих парней? Наряду с мощным и волнительным предвкушением его сердца, щелчок... Томас Андре щелкнул пальцами, побудив своих телохранителей вынести большую коробку, накрытую темной тканью. Сначала Джинву без особого интереса смотрел на коробку. Но чем ближе к нему подходили телохранители, тем острее становился его взгляд. «Что это?» – задумался охотник. Что-то внутри коробки излучало сильную магическую энергию. Томас Андреа сразу же уловил изменение выражения лица Джинву и воскликнул про себя. «Вот о чем я говорю!» Охотник Сон Джинву должен был узнать оружие, а оно, в свою очередь, своего нового владельца. Томас Андре, естественно, рассчитывал на то, что они сразу узнают друг друга. И, как выяснилось, в итоге он оказался прав. Вполне возможно, что это оружие скрывалось в хранилище гильдии мусорщиков, куда не попадал ни один лучик солнечного света, только ради этого момента. Коробка была поставлена на журнальный столик между Томасом Андре и Джинву. «Это моя плата за услугу, которую вы оказали членам гильдии лично мне!» Томас Андре взял ткань за край и осторожно снял ее. Полотно плавно соскользнуло и обнажило содержимое коробки, которая скрывалась до этого момента. Она имела прозрачный корпус, а внутри лежала пара коротких мечей, вставленных пластинок из кожи рептилий. «Нет, подождите. Разве их можно назвать короткими мечами?» Джинву мгновенно начал сомневаться. Лезвие этого оружия было определенно короче, чем у длинного меча. Но опять же, они были намного длиннее, чем у обычного короткого меча. Однако его внимание привлекла даже не длина коротких мечей. Нет, на самом деле его удивили ледяные белые лезвия. Джинву был знаком с концепцией изготовления лезвий из неметаллических материалов. И в самом деле, первое оружие, которое он заполучил в первом мгновенном подземелье, это ядовитый кинжал Василиска. Благодаря воспоминаниям того времени, Джинву мог догадаться, клык какого монстра использовался в качестве сырья для изготовления этой пары коротких мечей. «Камеш?» Джинву невольно прошептал это имя, побудив Томаса Андре покачать головой и хлопнуть ладоши от впечатления. «Подумать только! Вы с первого взгляда точно назвали материал, который использовался для изготовления этих парней!» Предложение Джинву оказалось верным, но затем он озадачился кое-чем другим. «Погоди, я думал, что останки камеша находятся в хранилище Бюро Охотников. Поскольку американское правительство желало получить неповрежденный труп, мы полностью отказались от этого монстра. В любом случае, мы получили что-то куда более ценное, чем деньги». Томас Андре вспомнил о той атаке и многозначительно улыбнулся. «Однако самый большой и острый клык камеша. Когда это существо попыталось меня укусить, я вырвал этот клык. И впоследствии мне подарили его в качестве сувенира». Проблема заключалась в том, что из всех пробужденных никто не мог изготовить оружие из частей чертового дракона, кроме одного человека. Томас Андре добавил, что мастер-кузнец, который создал эти подлинные шедевры, скончался от старости, и потому в этом мире больше никогда не будет создано другое оружие из трупа дракона. «Длины клыка было мало, чтобы сделать полноценный длинный меч, поэтому тогда было решено создать два коротких. Кто же мог знать, что это решение окупится сейчас?» Томас Андре рассказал о событиях того года, но его лицо оставалось ярким и веселым. Затем он неторопливо убрал прозрачный корпус и подвинул пластину с вонзенным в нее короткими мечами в направлении Джинву. «Теперь они твои!» Наконец-то лучшее оружие в мире встретило лучшего владельца в мире. Томас Андре сделал все возможное, чтобы успокоить свое трепещущее сердце. Он молча наблюдал за реакцией Джинву. Тот вытащил один из коротких мечей. Оружие словно ожидало его и выскользнуло без какого-либо сопротивления. Механический звук прозвучал в голове Джинву, как только он вытащил короткий меч. Парень восхищенно сглотнул. Вскоре после этого перед его глазами появилась подробная информация об оружии. «Что?» Джинву усомнился в честности своих глаз. «Этого не может быть». Он был ошеломлен невероятной силой атаки этого оружия и поспешно вызвал свое основное – короткий меч короля демонов. Предмет – короткий меч короля демонов, ранг С. Тип – короткий меч, атака – плюс 220. Короткий меч получен от короля демонов Барона. Использование двух коротких мечей короля демонов активирует эффект сета. Эффект сета – 2 становятся одним. Дополнительная сила атаки, равная текущему показателю силы, будет добавлена каждому короткому мечу. Сила атаки этого клинка будет превышать 500, если добавить сверху его текущий показатель силы, который превзошел 300. Он всегда думал, что этот эффект сета сделает его меч достаточно полезным для его дела. Но значение атаки нового короткого меча в его руке равнялось. Джинву сравнил характеристики обоих мечей. По его виску скатилась капля холодного пота. «Как это вообще возможно?»